Я хотел вам почитать фразы, афоризмы, какие-то моменты, случаи из жизни, благо произошедшие, благо придуманные. Вот я готовлю такую записную книжку. Не знаю, может, когда-нибудь она и будет издана. Но это вот такой мой маленький сюрприз для вас. Выходящий из лифта человек осторожно трогает свежий синяк под глазом, морщится и вздыхает. Тесен мир. У пловца водобоязнь вызывает неприязнь. Единорог – это муж, почти простивший супружескую измену. Готовясь к уимблдонскому турниру, специалисты по озеленению спортивных газонов сначала высеяли ряску широколистую однолетнюю, потом подсеяли герберу флопистую сухостойкую и лютик топтунец. Четвертым на турнире был посеян Брайко Вуйчич из Хорватии. Вот такая цепочка. Англоязычный, франкоговорящий, русскопьющий. Ну, и их же можно поместить в следующую фразу. Проживал в густонаселенном, но малолюдном районе. Камень за пазухой прятал, ну, очень глубоко, в почке. Встречаются две женщины, одна грустная такая. Подруга спрашивает, в чем дело? Да, сын связался с дурной компанией. С какой? Да, с ЮКОСом. Международные новости. Находящийся в изгнании президент в изгнании попросил патриарха в изгнании изгнать из народа в изгнании бесов в изгнании. А, вот такая загадочная тоже. Некто Чулков после 7 лет настойчивых поисков нашел некую Кривицкую, голосом которой по телефону еженедельно его просили принять факс. Дал ей в глаз, отсидел, вышел, и она в 63 года родила ему Машеньку Селиверстову. Из серии «Забытые творцы» изобретатель ножниц для мацы. Мышка-наружка. В споре, когда заканчивались аргументы, частенько переходил на наличность. А вот такие загадки-неразгадки. Закончите. У них там речка По, а нам все это. А ну, гоните по рублю, а то всех нахрен. К землице шляпкою гриб ник, чтобы не нашел его. Сложное задание-то. Думаю, вот в школьную программу. А вот на полянке на опушке отдыхали мы с подружкой. Ох, запомнят те леса моей милки. Есть полет для творчества. Мечта Обамы, министр обороны России в штатском. Почему деятели культуры так часто и так умело лижут задницу власть придержащим? Потому что в самом слове «культура» уже содержится прославление авторитаризма. Культ, ура. Новая кольская автобусная авиакомпания «Колбасаэра». А, в интернете можно найти миллионы лайков, овчарков и балонков. А вот израильские мотивы. ООО «Кибуц Нефтегаз». А красиво, да? Они радуются. Гуляя с хозяином оптового рынка, жена наставляла мужу рога изобилия. Асфальтоукладчики России и Белоруссии заключили договор о разоружении пролетариата. Поскольку детей не было, в ЗАГСе лохов развели быстро. Так, сейчас. С Лежбище лежачих камней. Просто. Современная интеллигентская, уж простите. Ну что ж, привычно залезаем в жопу и, рассуждая о своей вине, все глубже погружаемся к Эзопу. Эзоп из жопы громче, чем извне. Наше нынче – это театр абсурда перевода снежных часов на летнее время. Старый коммунист перечитал подписку «Правда» за 1967 год и впал в экстаз. Еврейское счастье. В шаббат, в проезжавшую мимо хасидского дома легковушку, хозяин-смертник кинул камнем в 3 карата. Тоже современно. А скреп это скрапом? Из серии «Забытые творцы» придумал водку пить через шприцы. Это уже личная. Грустная прибалтийская сказка. Жил-был мальчик с пальчик. Однажды добрые врачи взяли, да и отрезали ему пальчик. Теперь он просто мальчик-с и живет в Даугавпилсе. Команду отдать концы боцман Евнух всегда подавал с особым чувством. Первым снайпером был Адам. Он попал в яблочко. Или на яблочко. Короче, попал. Ну, в общем, и последний на сегодня. Велика Россия, отекать некуда. Начинаем продолжение алфавита. Какая буква у нас? П. Никак не могу напеться песней. Наверное, я пел ее в прошлом году, но сегодня еще раз повторю. Она совсем-совсем свежая. И такая... Называется она «Ностальгия», но начинается на «П». Под подсолнечным масляным небом по звенящей дороге ночной два вала, обделенные хлебом, задевают за звезды копной. Воз ползет мимо старых погостов, мимо памяти старой ползет. И погонщик грузин и я носталь за унывную песню поет. Ни двора, ни кола, только воз два вала, да с ума скаменелой землей. Денег в ней ни гроша, лишь боленная душа, да сердечко с обросшей стрелой. Вновь и вновь предлагает дорога повернуть неизвестно куда, а направо ворота острога, а налево такая ж беда. И взлетает под небо монета, а по небу планетный парад. Возвращается вместе с планетой, каждый раз возвращаясь назад. Ни двора, ни кола, только воз два вала, да с ума скаменелой землей. Денег в ней ни гроша, лишь маленая душа, да сердечко с обросшей стрелой. Ты. вокруг, снизу вверх, только звезды огоньками мерцают вдали. И дорога, впитавшая слезы, вновь рисует границы земли. И плетется тот воз, непрекаян по прямой, через северную. И сменяются годы веками, и никак не закончится круг. Рубль приподнялся с горячим желанием налить. Доллар в граненый плеснул, виски с пивом мешая. Евро глотнуло спиндосом и стало курить. С нового года себя же в цене повышая. Фунт закупал килограммами сыр пармезан. Крона пошла на панель, чтоб отдаться айфону. Рубль снова рухнул, уткнув в переносе глаза. Гривна пошла по этапу в рублевую зону. Где-то вдали, позабыв про реальный реал, новая кванза мечтает о встрече с лемпирой. Шекель подумал, всех продал и перепродал. Иена с юанем пустили до ласи по миру. Так и рингиты, и сомы по небу летят. Драмы, монаты, динары, дирхемы и быры. Ах, как бы нам хоть на миг довернуться назад. Где-то туда, к сотворению бренного мира. Где-то туда, где ни злобы, ни зла, ни вражеды. Камушки, ракушки, шкурки и честное слово. Где на купюрах не мнут свои лица вожиди. Думы легки, практически нету былого. Жаль, что все меньше слюняво-лирических снов, а в пробуждениях все меньше не сказки, а были. Рубль свернул самокрутку из сотни гринов и позвонил в 01, чтоб не очень спешили. Только финансовый роман. На букву Т тоже сюрприз. А? А, да. Пытливые какие вот. Вот. Все. Да. А русский, английский еще не, а уже не забыли. СС, на С тут таится несколько, да. Это на О. Опоздал немного. О, однажды бисептол. Пусть сегодня Сазонов Костя будет на С. Вот сам действительно очень давно не пел. Называется... Песня называется «Курский вокзал», 1953 год. Опоздала немного, поезд круглоноги, и вокзал берлога вовсе не знаком. Пересохли лица, а скажи, столица, где тут похмелиться пенистым пивком? Лучше нет на свете, девочки, выберите, расскажи о лете, душу успокой. Ты меня не бойся, я Сазонов Костя, я Сазонов Костя, паренек морской. С полосатой ротой леснопулеметы, тут с криками «Ура!», да, видать, со страху сделал самопаху, и меня на плаху взяли опера. Колыма, Колыма, с Волги до Чулыма, в яблочко и мимо синяя тайга. Дедовские кости, кости на погосте, и Сазонов Костя в должности языка. Не пижонься, парень мой, папаша барин, тоже популярен был на Колыме. Качу, моя подружка, доставай чекушку, да блесни-ка в кружку 20 капель мне. Часики по кругу, впереди Калуга, не реви, подруга, круглая земля. Ах ты, брута, нет, а вот была и нету, девочка, в берете, песенка моя. Потому что на Курский вокзал из ссылок приезжали, вот в основном на Курский. Вот на Т сегодня тоже сюрприз. Как-то я на гитаре играть не умею. Это я играю, что называется, по аккордам. Знаете, обезьяна тоже может так научиться. Если я скажу, что сначала дергаешь третью струну на втором ладу, потом там, да, все. Годы упорных тренировок, недосып, недоедание. И тут в основном всегда сначала приходят какие-то стихотворные основы, а потом уже мелодия подбирается. А тут как-то из меня выскочила мелодия, и не просто мелодия, а танго. Я задумался на долгое время, значит, стал что-то ковырять. Ну, танго, вот сейчас я вам сыграю. Тангеи уже не бывает, да? Я стал думать, к чему бы это. Потом появился куплет в мажоре, потом появился припев, и я так представил, вот я сижу, играю танго, в бабочке, там народ танцует. Но так дело не пошло, потому что надо скрывать было свою гитарную безграмотность, обращаться к профессионалам типа Жени Быкова, Вадика Мещука побьют. И я решил написать слова. А это трудно, это долго. Но, тем не менее, вот почти они в прошлом году возникли, сейчас они как бы так укрепились. Итак, танго. Исполняется впервые. Фроси Бурлакова. Укрыты снегом тополя, мечтают о весне. Снегами лизана земля, как будто мана пасие. Вот так, мечтая об одном, живешь, что есть, и не важно. Нет. Вот так, мечтая об одном, живешь у другим, и не важно, кто ты притом, Татьяна или Ибрагим. Горя под солнцем тополя, мечтают о весне. Зноя треснувшая земля ждет воду по пресне. Вот так, мечтая об одном, живешь другим. И не важно, кто ты притом, японец или караим. Кто-то, кого-то, где-то, когда-то, чем-то, за что-то хрясь. Этот того-то, типа того-то, как бы в ответ. Бабах! Утром очнулись и оглянулись, до горизонта грязь. Сорванные башни сеяли в пашню, пуговки от рубах в любое время тополя. Мечтают о весне, а кто-то рулит у руля, а кто-то спит во сне. Вот так, мечтая об одном, живешь, что есть, и трудясь трудным трудом, ништяк, крутяк и просто жесть. Ла-ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла-лай-лай. Крутяк, ништяк и просто жесть. Она еще не доведена до конца, это пьеса, еще, как говорится, не вбита в пальцы, все. Но есть некое ощущение, да, вот это танго. Сейчас такой оркестрик надо подыскать, дурной совершенно, какой-то пила там, я что еще. Вот это можно, вот это вот вижу. Это было на Т. Это У. А? Это танго. Я понимаю, как у какое танго. Да, укрыто. А можно и на одну, да, укрытый снегом тополя. Ну ладно, это да. Удивительное дело. Головой с балкона вниз. Чтоб душа при этом пела, ноги к небу подняли. Чтоб торжественно и смело закружилась листопад. А кому какое дело, куда брызги полетят? Все. Это на У, между прочим. Ну ладно, это пример песни был. А песня на У, ладно, такой-то. Успокоена струна, перевернута улыбка. В ореоле свечки зыбкой притаилась тишина. Значит, где-то, значит, так тому и быть. Где-то рядом ходят грозы, недоплаканные слезы лишь губами осушить. Недоплаканные слезы лишь губами осушить. Пела, пела птица мне, ах, как сладко птица пела. До заря в моем окне догорела, догорела. Сладко пела птица, ах, в тишине ночного лета. Да кукушкою в часах оказалась птица эта. Да кукушкою в часах оказалась птица эта. Вот еще один виток, вот еще одно колечко, не сгоревшее сердечко, не сгоревший мотылек. Значит, сбылся невзначай сон, который не приснился. Отчего же я напился, если пил один лишь чай? Отчего же я напился, если пил один лишь чай? Пела, пела птица моя, сладко птица пела, до заря в моем окне догорела, догорела. Сладко пела птица, ах, в тишине ночного лета. До кукушкою в часах оказалась птица эта. До кукушкою в часах оказалась птица эта. Вот на F есть одна песня, которая она поется всегда, когда возникает эта буква. Такая песня где-то 90-х годов. Фуры больше грузные, с фарами на выкатика. Шлепывая шинами латанными, надрываются грузные, вы нам не выкайте. Мы Или руками клепаны небелоперчатыми. За баранкой тоже не белая кость, кулаком стукнет, орем, что есть сил. Тут уже ни почем даже в шину гвоздь. Это в нас искони орать так в синий, и в отца, и в сына, и в Бога мать. Чем сильнее бьют, тем громче ор, да при этом рта, чтоб не раскрывать. Такой промеж нами уговор. Хорошо, что зубы один в один, сердце на месте, хоть крут уклон. На лошадке палочки летим, летим, рубим воздух сабелькой по рутикам. А кропит расхристанное даешь, пополам с водицею слез соль. Что ж зашелся, сыночка, жилы рвешь? Может, напугал тебя злой сон? Может, что привиделось наяву? Или кто по черности бросил взгляд, положил ладошку под голову? Может, гуси-лебеди прилетят, принесут забытую нами тишь, да размашут тучи тугим крылом. Что ж зашелся, сыночка, что кричишь? Матушка-заступница в белом, матушка-заступница, охрани, помоги душе обрести высь, освети, родная, слепые дни. Фуры больше грузные вниз, вниз, судорогаю ноги да по газам. Может, явь, а может, дурной сон. Только не работают тормоза, только по земле моей крик, стон. Только не работают тормоза, фуры больше грузные вниз, вниз. На букву X есть старая-старая песня, в чем-то «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Есть момент, когда очаровательные герои собираются идти на кладбище, чтобы гадать на дохлых кошках. Хотите знать, как стать могучим силачом? Немного надо подождать, узнать примерно, что почем и что к чему, когда везде, и вот тогда уже везде. Не ахая, не охая, ищите кошку дохлую. Хотите знать, как стать могучим колдуном? Когда все в доме лягут спать, вам надо выбраться в окно, и только лишь через окно, каким бы ни было оно, потом на кладбище пойти и кошку дохлую найти. Хотите знать, как от хворобы исцелить больное место? Надо взять и к дохлой кошке приложить. Ура, дохляти, не ура, кричим мы с самого утра до поздней ночи. Кстати, на всех котов не хватит. Че? Про муху ЦЦ еще не написал, поэтому че. Что за жизнь у нас, ребята? То ли кукла виновата, то ли глупые лисята. Море синее зажгли и остались, как и прежде, вместо праздничной одежды, не сгоревшие надежды, да кораблик на мели. Гори, гори, гори ясно, дым начала облаков. На закате солнце красное, на востоке далеко. Вот потушит синее море, взвоют волны на просторе, ни одной волне не вторя, будет петь одна волна. Будет кукла капитаном, буду я матросом пьяным, океаны, как стаканы, будут выпиты до дна. Все на самом деле просто, мчит кораблик солнцу вслед, ветер дунет, будет остров, а не дунет, так и нет. Приплыву на берег дальний и на землю наступлю, и, махнув рукой прощально, дам свободу кораблю. Пусть плывет себе обратно, возвращается туда, где со спичками лисята и горящая вода. Гори, гори, гори ясно, дым начала облаков, на закате солнце красно, на востоке далеко, а все на самом деле просто. Мчит кораблик солнцу вслед, ветер дунет, будет остров, а не дунет, так и нет. Ну, на ша. Сейчас уже вот что есть, то есть. Песня от женского лица исполняется. 6 часов, а время нынче летнее. 6:15, что ж я все лежу? 6:30, плитка чай с котлетами. 7 часов, родимого бужу. 7:05, родимый добревается. 7:30 я уже лечу. 5:05 в автобусе толкаются. 8 бьет, сижу, кручу, чертю. 10:10 Маша в новом платьице. 10:20 платье, сладкий сон. 10:30 а зарплата в пятницу. 10:50 не мой фасон. 1:02 кручу, верчу, печатаю. 3:05 все еще кручу. 18:00 за картошкой, 5:00. 19:00 выбило, плачу. 20:10 Штирлиц и мгновение. 20:20 мусор на полу. 20:30 сын и геометрия. 20:50 зову к столу. 22:00 белье уже полощется. 22:15 сонный взгляд. 23:00 что-то в отпуск хочется. 20:30, 40, 50 Но вот к вопросу, насколько кто что слышит, да? Однажды после концерта подошел ко мне мужчина, так проникновенно заглянул в глаза, сказал: спасибо за прекрасную песню о милиционерах. Я говорю: ну это вот где вот вы там? Он говорит: ну как, мусор на полу. Я восхитился. Захочешь, не придумаешь такое. Он человек раз увидел со стороны, да. То есть пьяный милиционер, все нормально, да? Ужас какой-то. На «э» оборотное. То есть твердый знак, мягкий знак «ы», «ща» – это «ща». Сказать, песня на «ща» – «ща». Да. На «э» – это из пережитого тоже. Это. Эх, судьба моя, судьба вечности осколок. Погадай мне на зубах, добрый стоматолог. Бормашина зажужжит, рот несчастный сплюнет. Ты мне правду расскажи, любит или не любит. От рождения 32, а по жизни 8. Увела меня зима через лето в осень. Из картона грубого вырежу я елку, деснами беззубыми селкну тихомолку. И опять начну с нуля, весел и беспечен. Очень добрым стану я, ведь кусаться нечем. Грустный, на самом деле, стих. Просто страшный такой. Вот. Читаю с содроганием всегда его. На «Я» есть несколько песен. «Ю» мы пропускаем. «Ю» — это буква не наша. «Ю» — это слово вообще. «Ю» — это «ты», значит, надо на «Т» что-то спеть. А давайте вот так, да. «Ю» — «ты» на «Т». О. На «Т» такая тихонькая она. Трехколесный со звонком. Детство. Фотография желта. Старость. Нос морковка, снежный ком. Детство. Две морщинки возле рта. Старость. Через лужу за мечом. Детство. Что там светит за окном? Старость. Паутинка, паучок. Детство. Трехколесный со звонком. Старость. И куда ж могли года деться? Что-то мало их совсем осталось. Разбросала их везде. Детство, да не может отыскать старость. Вот, а на «Я» могу сказать, что у меня очень мало, практически нет песен на чужие стихи. Как-то я очень трепетно к этому отношусь. Вот. Но тут как-то московская поэтесса, такая Лена Албул, прислала мне свое стихотворение с просьбой посмотреть, что она писала, что, как кажется, у меня вот что-то может получиться песня из этого. Стихотворение было огромное совершенно по размерам и тяжелое такое. Вот. Ну, не знаю, уж попали сегодня, так попали. Слушайте, это я не пел вообще никогда, нигде, потому что это действительно... Вот. Мы начали с ней вместе работать над стихом. Что-то меня там зацепило, что-то как-то я начал думать. Получилась такая песня. Ну, в общем, слушайте. Взял в палатке литр с половиной, пускай земля ей будет периною. Устроился за моргом на лавочке, жаль, не с кем помянуть мою мамочку. Но только потянулся к бутылке я, подходит санитар с носилками, и ласково ко мне обращаются. Кто-то тут у нас расслабляется, гляжу я, а за теми ребятами еще какой-то с мордой помятою, в руках весло, как в парке у девушки, подмигивает платье молоденишки. Поедем, красавец, покатаемся, давно я здесь тебя дожидаюсь. Хорош сидеть, терзаться вопросами. Поедем, оторвемся по-взрослому. Откуда здесь река, непонятно мне. Неужто память белыми пятнами? А а этот весла вставил в уключены. Но дальше было все как озвучено, вдоль реки места все знакомые. На раз признал скамейку у дома я, где сиживал с девчоночкой скромницей. Ох, с нею было весело помнится. Вдруг словно шибануло по венам мне, какие-то мигалки с сиренами. Глаза не слепят, душат песенями, а может так оно интереснее. Вы спойте мне сирены, красавицы, об мамочке мне, чтобы не печалиться. Забуду, что меня одинокого никто не ждет дома с попреками. Я в борт вплетаюсь пальцами белыми, как много в этой жизни не сделал я. Но я успею все, подожди, постой. Но ткнулась носом лодка в песок речной. На берегу стоит делегация, но лиц не различаю пока еще. Вдруг тень одна от них отделяется, так это ж мама мне улыбается. Слова забыл, вы уж извините, так вот, да. Поэтому я еще. Вот она может получиться, может, может, может. Вот что-то меня зацепило в ней, поэтому вот я и пошел на это. Но тяжело работать было. Причем это детская поэтесса. Она пишет стихи для детей. И вдруг вот ее пробило, и она вот мне прислала. И познакомились мы с ней на юмористическом фестивале «Ёрш», где все веселятся, хохотаются. И вот вдруг вот так вот. Посмотрим, что из этого. Во всяком случае, вы практически первый, кто это услышал. Вот вам за это. Я сижу на пеньке придорожном и в небо смотрю. Одиноко прекрасно, и пустые птицы парят. Опускается небо ко мне и рождает зарю. Поднимается небо с реки и рождает закат. Время легкою птицей спешит, а по халам крылом осеняя лето. Чем я, в чем провинился, когда, что теперь не дано мне лето? Воздух призрачно зыбок, и в нем каждый камень ураган, под которым неведомый след в потаенном лесу. Опускается небо к реке и рождает туман. Поднимается небо с реки и рождает росу. Время легкою птицей спешит, а по халам крылом осеняя лето. Чем я, в чем провинился, когда, что теперь не дано мне лето? Обрывается след, тормозной тишина впереди. Сигаретный дымок по закатному вьется лучу. Опускается небо ко мне, замирает в груди. Поднимается небо со мной, неужели лечу? Время легкою птицей спешит, а по халам крылом осеняя лето. Чем я, в чем провинился, когда, что теперь не дано мне время

да геройский взвод. Рана не зажитая, память не убитая, солнышко да полюшко, да геройский взвод. Спасибо. Спасибо вам. А? Какой многослойный алфавит, я понял. А, Б, Б, В, Г, Д. Уже невдалеке Бакин, зажигай огонь, баржа просит. Ты засинешь в своих валанах, буду я плутать в потемах, да не дай бог на тополяк ветер бросит. Ты засинешь в своих валанах, буду я плутать в потемах, да не дай бог на тополяк ветер бросит. Старый Бакин, как часы, усмехается в усы и расчесывают их гребнем волны, как последний солнце луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь свечкой полной, как последний солнце луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь свечкой. На реке огонь горит, на барже матрос стоит, я машу ему рукой, словно в детство, и баржа прошла уже, и спокойно на душе. Бакин, не гаси огонь, дай погреться, и баржа прошла уже, и спокойно на душе. Не гаси огонь, дай погреться. Поверьте, могу еще очень много петь, около 300 песен, будем сидеть день здесь. Оставим что-нибудь на следующий раз, ладно? Спасибо вам. Спасибо.